Даже в пропыленном воздухе центра была слышна фуга распускающихся растений, и едва еще слышно повели свою партию зацветающие липы. Илья и сам не знал, зачем он стоял у 10-го подъезда Думы в Георгиевском переулке и, бессмысленно глядя на красные башенки малого манежа, слушал оправдания и обещания Лиденса. Как обычно, тот говорил быстро, ловко сочленяя слова, правильно их ударяя, как-то причмокивая и присвистывая, что придавало речи убедительности. Но, с другой стороны, в целом от его речи исходило дыхание легального, ненаказуемого и уверенного в себе мошенничества. «Мы теряем деньги, деньги теряют нас, но это, как правило, ненадолго». Лиденс не советовал огорчаться навсегда. То и дело его мобильный телефон подавал сигналы, и Лиденс то отвечал, то нет, то просто сбрасывал вызовы, как соринки, попавшие к нему на пиджак, то, услышав какую-нибудь особенную мелодию, смотрел на Илью извиняющимися глазами и отходил на несколько шагов и несколько минут. Внезапно мужским дикторским возвышенным голосом, словно объявляя начало воздушной тревоги, телефон бросил на всю улицу «Внимание!». Илья вздрогнул, пара прохожих завертели головами, пытаясь открыть источник этого необычного звука. Лиденс же молниеносным движением нажал кнопку приема и изменившимся голосом, в котором робкая покорность и нарочитая бодрость оспаривали друг у друга право на нежность, быстро сказал «Да, зайчик!». Теперь уж никаких извиняющихся взглядов Лиденс Илье не бросал. Беседа с требовательным зайчиком затянулась, и в ожидании собеседника Илья смотрел, как на противоположной стороне улицы маленький коричневый таджик, утопая в оранжево-синем комбинезоне, возится с мусорным баком. «Вот, почитай!» — Лиденс сунул ему в руку номер коммерсанта и исчез в чреве здания, где в правовом поле бился нерв законодательной власти. Илья, тут же не сходя с места, прочел статью, указанную Лиденсом, но очень смутно понял связи тех перипетий, которые как будто объясняли печальную участь его трудового чемодана, а потом уже машинально прочел еще какую-то заметку о том, что власти вот уже несколько дней скрывают какое-то несчастье в центре столицы. Люди ходили в противогазах. Автор статьи вежливо требовал от властей признаться, какую именно катастрофу или утечку скрывают они от общественности в ущерб населению города. Но Илья уже был как бы вне этого города и к его населению себя не причислял. Чувство свободы. Ему еще слышался то ли цокот копыт, то ли перестук колес железнодорожного вагона из того весеннего вечера, когда рокотаху земля на его столе. На все он смотрел несколько отрешенно и вдобавок так, как будто видел впервые. Он постоял еще, поглядел на снующих туда-сюда ухоженных мужчин в недешевых костюмах. По наружности и сам он был одним из них, выкурил сигарету, в тысячный раз отметив, что тень от табачного дыма на асфальте всегда какая-то бурая, цветная, а не серая, как от его тела, и не спеша пошел к своей машине. Маленький прокопченный дворник-таджик, жизнерадостно блестя черными глазами, тащил прямо на него тележку, на которой вихлялась пластмассовая бочка с мусором. Он скомкал газету и, поравнявшись с бочкой, положил ее сверху. Илья ехал по Москве. Он уже знал, что сделает через пару часов, но эти часы еще не прошли. Он вел машину с небрежной элегантностью, на грани уверенного в себе мастерства, переходящего в рискованную вежливость. В его движении не было какой-то определенной цели. Он ехал неторопливо, так, как прогуливаются люди, мало заботясь, на какую тропинку парка им свернуть. Над Москвой сияли чистые сумерки, Голубизна неба густела и погружалась в темноту равномерно, без пестрых помех облаков. И все остальные, возможно, ехали тоже не куда-то, а просто так, без всякой цели. Но вместе она у них появлялась, и они преследовали ее, даже не понимая, движением света, крутящимися в смазке подшипниками, улыбками, нажатием ног на педали, поворотами рулей и ручек настройки автоприемников. И город входил в ночь, как самолет проходит разные слои атмосферы. У ярко освещенных магазинов останавливались машины. Он помнил эти подъезды, знал лифты и их особенности. Помнил коды замков, помнил даже запахи. В одном из них было написано жирным маркером «Воланд, приходи!». Еще в одном, на зеленой стенке, красовался след детской пятерни. Но никуда не хотелось идти. Нигде не хотелось тормозить. У него было еще время побыть своим в этом городе, и он, проезжая улицы, казался еще составной и неотъемлемой частицей этого большого, хорошо освещенного, самодостаточного механизма. И все было привычно, как бывало всегда. Короткие взгляды из соседних машин на светофорах, кудрявые выхлопы, ожидания. Машинально он отмечал места, где должны были стоять его щиты, и теперь он со страхом думал о том, что бы сейчас было с ним, если бы они действительно здесь стояли. Там стояли другие щиты, и прилипшие к ним рекламные билборды призывали жить беспечно, беззаботно, легко, выгодно, удобно. Его неумолимо клонило в сон, и он то и дело потирал лицо ладонью, словно сдирая какую-то невидную, прочим, маску. Он с трудом припарковал машину на смотровой площадке, на том ее краю, который ближе к трамплину. Несколько секунд он не мог сообразить, отчего так много людей, молодых людей, отчего так много света, шума, гамма. Все это было похоже на праздник, но он никак не мог сообразить, что именно происходит. Или я слышал, как у церкви обиженно ревели моторы байкеровских мотоциклов, потревоженных вторжением в свою вотчину такого количества бесцеремонных гостей. «Сегодня же 25-е», — вспомнил он наконец, — «выпускной вечер». И он шагнул в подвижную толпу и на некоторое время захваченный этим карнавалом, этой чужой радостью, весельем, таким непосредственным и так непохожим на то веселье, к которому он привык, пристрастился за последние годы, стал ее частицей. Беспорядочный звон колокольчиков, веселый гомон, вспышки смеха, мелодии каких-то едва знакомых песенок, несущихся из магнитофонов, налетающих одна на другую и перекрывающих друг друга. Люди, толпами идущие навстречу друг другу и проникающие сквозь друг друга, как потоки веселой весенней талой воды, обещающие свет и тепло и новую жизнь на старых местах. Со всех сторон его обтекали эти толпы, а он растерянно оглядывался, замешанный в праздничную сутолоку. Кто-то его толкал, пихался, вежливо извинялся или не извинялся, смеялся. Он сторонился, но сторониться было некуда, и он вертелся на месте, словно на поверхности крутящейся воды. На какую-то секунду он напрочь забыл, кто он и что с ним происходит. Наконец удалось протиснуться к балюстраде площадки, и он облокотился о ее пористый камень. Илья стоял и смотрел на Москву, выискивая редкие золотинки церковных маковок, редкие высотки, помазанные светом, на крышу лужников, на шапки деревьев, за которыми неслышно и невидно струилась прохладная река, сдавленная каменными стенами, словно хомутом черной воды, обнимавшая эллипс стадиона. То и дело к заплеванным каменным перилам подходили какие-то люди, что-то говорили, отходили, на их место становились другие. Выпускной вечер. Сколько лет назад? 16? Нет, 15. 15 лет назад.